«Давайте, капитан, выправляйте полет». «Я не могу, сэр», – растерянно ответила Картер, все перепробовав. «Упс, он словно сам навелся на эту штуку», – Дэниел прокомментировал увиденное на мониторе. «Именно», – авторитетно подтвердил Итачи. «Сэр, гаутская техника внутри дрона отказала. Наш радиомодуль в порядке, видеопоток переведен на него», – озвучивая произошедшее. «А у нас здесь пока все работает». «Шлем ничего не засек», — напрягся Анил. «У нас здесь все работает». Финик фиксирует движение одного из существ. «Двуногая ходьба в сторону разбившегося дрона», — выразилась Саманта. «Сэр, мне нужен черный ящик, чтобы понять произошедшее. Примерное расстояние до места аварии 10 миль. Аух, часов 6 пехом туда и обратно», — сходу прикинув в уме. «Смотрите». Дэниел ткнул рукой в монитор, на котором среди слабых помех промелькнула человеческая фигура. Саманта как раз повернула регулятор точной настройки частот, получив на экране четкую картинку. И там отобразился голый гуманоид с мужским разворотом плеч и талии, но без половых органов. Совершенно лысый, никаких бровей и ресниц у серых глаз. Лицо с виду человеческое. Рот, нос, скулы, европейский разрез глаз, обычный подбородок и ушные раковины. Кожа серовато-белая, с отчетливыми белыми полосами, нарисованными пальцами. Все удивленно уставились на то, как сам индивид удивленно глядел на нос дрона, где размешался блок с видеокамерами. «Подтверждаю признаки жизни на PJ-2445, не забыл рапортовать капитан, ибо все потом будет слито в вирт. Абориген спер наш дрон», — чуть улыбнулся Дэниел, видя, как стала удаляться упавшая белая растительность с ядовито-желтой тягучей жидкостью, растекающейся из раны от лобового удара дрона. КХМ. Саманта смутилась, не став комментировать попавший в кадр обломок крыла, держащийся на проводной сопле, которая вскоре оторвалась, лишив аппарат питания. «Задачи миссии вновь изменились», — констатировал Анил. «Крыло самолет уже есть, осталось соткать версию побольше», — пошутил Итачи явной аллюзией на ковер самолет. «Лучше готовь веревку, Восточный экспресс», — нашелся книгачей, вспомнивший детективный роман Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Итачи чуть улыбнулся и сотворил бухту пенькового каната, распространенного на шхунах страны чая. Следом бросил к тумбе адресного набора кристаллическое зерно, за несколько мгновений проросшее обелиском древних, торчащим из-под земли на погонный метр. Через миг четырехгранный столбик облегся в толстую шестигранную броню из гранита, приобретшего вид выщербленного дождями и обветренного до служащего препятствием для гаутских сканеров при проводимости для технологий древних, чтобы послужить прокси для стыковки планетарных систем телепортации. «Как вы думаете, это Асгард поставил здесь свой эксперимент над людьми?» — поинтересовался Дэниел, подсуетившийся стать первым вагоном после поезда. «Прибудем и разберемся, не дрейфь, берясь у следующего узла», — коротко ответил Джек, после слов археолога тоже обратив внимание на отсутствие половых органов у клонированных тел асов и у местных аборигенов. «Как бы с нами ни разобрались», — пессимистично произнес Тилк, берясь после Саманты и взлетая последним. «Не надо каркать», — Саманта тонко поддержала юмор, внутренне собравшись и внешне вооружившись затом, тогда как полковник предпочел автомат. «Чужой не выглядел опасным. Он не сердился, не злился», — заметил Дэниел. «А по-моему, он лысый и голый». «Асы тоже такие», — ответил Джек. «Вдруг это смески асгардцев и Нокс?» — обернулся Итачи. «Рули, давай», — одернул его Джек, недовольный черепашьей скоростью полета вереницы. Итачи быстро ускорялся до мили в минуту, как паровозик, таща за собой 4 вагона. Никаких насекомых и птиц в лица, лишь порывы от теплого леса со странным включением в лесном запахе, от обилия которого Дэниел вновь чихнул, словно у него вернулась аллергия к путешествиям, а не проявила себя повышенная чувствительность нюха. Восточный экспресс притормозил до скорости бегуна примерно за километр до места аварии. На видео отсутствовал туман, махнув рукой на клубящееся прикрытие всей обширной опушки, от края леса до подножия невысоких горок со скалистыми верхушками. «Снижаемся, пройдемся пешком», — скомандовал Анил. Команда приземлилась средь деревьев. Лес казался странным из-за отсутствия птичьих голосов. Зато насекомые обозначились, люди их пугали. «Мы сами чужие на этой планете», — Тилк первым нарушил тишину, когда вереница людей миновала полосу кустарников и пошла средь кочек низкой травы разных видов. Слово «чужой» означает абсолютно иную культуру, ни на что земное не похожую. «Действительно, нам тут будет довольно неуютно», — разъяснив, мягко согласился Дэниел, следуя за тарящим пути Тачи. «Думаешь, кличку чужой тебе дали потому, что ты с Чулока?» Джек мельком глянул через плечо. Тилк промолчал. К тому же, команда вышла на черноватую глинистую почву с мелкими камешками. Видимость в тумане составляла 100 метров, чего хватало, чтобы увидеть на темной земле упавшие белые растения с разросшимся ярко-желтым пятном, а рядом с ним след волочения дрона. «Странно, да», — Анил затруднился сформулировать свои ощущения. «Скорее опасно», — уточнил Итачи, насторожив всех. «Ближайший чужой в тех кустах», махнув рукой на растительность 60 метров от ней. «Десятки и сотни в группках домов полусфер, скрытых туманом», — доложилась капитан Картер, замерев с затомой баночкой для взятия проб. «Сама она не видела опасность. Там наш дрон». Тилк тут же навел Фису в сторону спрятавшегося аборигена. «Опасность не от гуманоидов, а от вызвавшей аварию формы жизни. Она каким-то образом влияет и на нас, исподволь повышая агрессивность и порождая мигрень. Это станет заметно через 1-2 часа нахождения здесь», — без подробностей пояснил Итачи, живо заинтересовавшийся гигантским организмом, сплетшимся под землей на многие мили вдоль полосы между гор и лесом. «Ясно, не стоит, капитан», — кивнув Учихе, Джек обратился к Саманте. «Сэр, на планете Земля почти 80% растений входит в состав наших лекарств», — заявила Картер, таки присев собрать растительный сок. «Это ее командная обязанность — собирать всякие образцы». Глядя на шлем с торчмя стоящими ушками, полковник спохватился и посмотрел на свой наруч. «Ваш финик и наручи в порядке, капитан? Шлем и ключ к заслонке работают без сбоев, сэр. Агаутский наруч неисправен», — доложилась Картер, обратившая на это внимание еще до взятия проб. «Фиса исправна», — с каменным лицом доложил Тилк, показав подконтрольного робота, изогнувшегося по его мысленной команде для выстрела за спину. «Мои копии аналогичных устройств из сокровищницы Апофиса на Чулоке работают», — заявил Итачи, явив всем действующий наруч с картинкой от зонда в другой руке. «Подставной дефект от Такра». Игранув желваками, полковник помрачнел, еще раз глянув на свое устройство, произведенное земным заводом, собранным и запущенным Такра. «Пример их двуличия. Прибор так сигнализирует об опасности», — спокойно ответил Итачи, только что заметивший отличие, но оставивший Саманте радость самостоятельных поисков и открытий. «Нужно будет на базе разобраться, в чем отличие и как устранить», — сказала расстроенно нахмурившаяся Саманта, спрятав баночку с субстанцией в свой внутренний мир и ожидая распоряжения Нила. Джелинар на самом деле предусмотрел бы кнопку выключения для игрушек, вынужденно предоставляемых отсталым и своевольным партнерам. Так аналогично поступала с Мачелло. «Обязательно, капитан, обязательно. Идем к одиночке. Только давайте потихоньку, пожалуйста. Мы можем его вспугнуть», — попросил Дэниел как штатный специалист по общению с иными культурами. Анил приглашающе повел автоматом, дозволяя выйти вперед. Дэниел воспользовался этим и дал крюк, чтобы подойти со стороны непроглядной шапки какой-то зеленой растительности, в которой он не разбирался. Таким образом чужаку оставался путь к спасению, открытый путь к домику. Итачи за это время аккуратно высвободил погодную чакру, стихию ветра в смеси со святой Ян, как наиболее управляемое и воздушное из 3 доступных ему видов, чтобы проникнуть в синдзюцу от растения и нивелировать его. Туман за минуты конденсировался на почву. ЗВ-1 остановилась вслед за Даниэлом шагах в 7 от куста спрятавшимся чужаком. Археолог отдал инициативу чужаку. Не мудрствуя лукаво, Джек достал бинокль и принялся рассматривать все лучше видевшиеся небольшие скопления полусферических домиков, словно бы слепленных из окружающей грязи. И пары минут не прошло, как белый чужак поднялся, показав всем то же лицо, что засветилось на камеру. Джек не сразу убрал бинокль, чужак повторил его жест у своих глаз. Итачи поправил очки, лупоглазый чужак повторил и этот жест тоже. «Привет», — Дэниел улыбнулся и помахал рукой. Чужак чуть заполошно замахал руками и неуклюже побежал к ближайшей группе домиков, по пути странно вереща. «По-моему, я зря это сказал», — речь испугала его. «Асгард, Нокс, нужно и подчеркнуть», — насмешливо произнес Джек, обращаясь к невозмутимому Итачи. «Сейчас все выясним». Дэниел любил свою работу. Он поправил панаму, вместе с туманом разошлись и тучи, открыв пронзительно голубое небо со светилом, подобным земному солнцу, только белее. Встревоженные сигналом прибежавшего собрата, из домов высыпали чужаки. Они странно двигались, их руки были слегка разведены. Люди неторопливо подошли к ближайшему поселению. В кругу из домиков находилось свыше десятка скоплений небольших белых шаров, идентичных тем, которыми оканчивалось травмированное дроном растение. Вошедшая во внутренний дворик ЗВ-1 оказалась окружена двумя с лишним десятками обитателей, глядящих без моргания и проблеска мыслей в головах. Все мужи подобного телосложения, у всех разные черты лица и индивидуальные особенности тел, одинаково лишенных выделительных отверстий в области таза. Рисунки на коже тоже разные. Вскоре ЗВ-1 оказалась в уплотняющемся кольце аборигенов. Дэниел приветственно поднял руку. Все бело-серые повторили жест. «Привет, я Дэниел Джексон», – тихим и дружелюбным голосом произнес археолог. Все чужаки вокруг стали подражать с открыванием рта, но никаких осмысленных звуков. Повторение речи оказалось чересчур сложным. «Улыбайтесь, друзья», – попросил Дэниел. Команда натянула улыбки. Все чужаки повторили эти рожи. «Это все глупо», – тихо выдохнула Нил, ощущая себя как в зоопарке, только на месте гориллы. Дэниел». Саманта встревожилась из-за продолжавшегося сужения круга. Аборигены приблизились вплотную и потянули руки к неизвестному для них. «Улыбайтесь и не двигайтесь», — попросил Дэниел, позволяя себя трогать. «Мне это не нравится», — недовольно сообщил Тилк, перестав корчить лыбу. «Мне тем более», — поддержал его Джек, но тоже следовал просьбе эксперта. Раздался шелест металла. «Постойте, эй», — Дэниел скривил рот. «Что?» — обернулся Джек. «Он взял мой нож. Я заберу». Саманта поспешила ловко разорвать контакт с теми, кто трогал ее волосы и попу. «Стой!» – окликнул Итачи, лучше телекинезом. «И давайте все рассосредоточимся для проверки, кто из нас вызывает больший интерес». «Я уже вне их внимания», – сообщила довольная побегом Саманта, наблюдая за тем, как нож плавно покидает руку подростка и возвращается в ножны. «Я тоже, Тилк. Они все словно потерялись», – констатировал Дэниел, глядя на топчущихся на месте чужаков с растерянным видом. «Я не вижу среди них женского типажа и детей». «Капитан, в домах еще есть кто?» – поинтересовался Анил. «Вся эта община на пятачке, сэр. Мельче подростков нет», – добавила Саманта, не понимающая, как такое может быть. «Соседние скопления такие же, сэр». Тут Дэниел вновь чихнул, и все аборигены шарахнулись, быстро скрывшись в домиках. «Это просто чих», – попытался объяснить Дэниел, но его не понимали и не слушали. «Не встречался с этим видом, не слышал о таких», — угрюмо оповестил Тилк. «Попробую еще раз установить контакт». Дэниел не расстроился неудачей. Он снял и убрал бронежилет, ножи и прочее оружие тоже, кроме харакиши Затарка. «Действуй, капитан, сходите с Тилком за дроном». «Есть, сэр». «Мистер Джексон, просканируйте этих по медицинской части», — командир команды отдал следующее распоряжение, — «всех озадачив чем-либо полезным. Уже, у них нет ЖКТ. Они размазывают по себе нектар растения и так питаются, принимая в домах солнечные ванны. Через кожу же они выделяют лишнее. В животе у них нечеловеческий орган, среагировавший на чихание, на звук. Стоит взять одного чужака для детального обследования на базе. Еще имеет смысл пригласить сюда Шишантонга для медитации и пару телепатов. Окей, поставь рядом обелиск. Рядом не получится. Под землей сплошное переплетение этого растения, ногой указав на кучку шариков, только между кустарников и деревьев. Полковник задумался и вновь помрачнел, придя к плохим заключениям. То есть под нами сплошной ковер этих белых стеблей, и эти шары могут подняться из-под земли на стеблях так же, как сбитый дроном куст. «Да», — просто ответил Итачи, профессорским жестом Даниэла поправив очки, гораздо более крутые, чем старомодные солнцезащитные очки Джека, похожие на увеличенные плавательные. «Мне это чертовски не нравится». Анил заглянул в один из отдельно стоящих домиков. Словно бы прикорнувшие чужаки открыли глаза на него. Джек отошел и вслух озадачился рядом с Итачи, левитировавшим в позе лотоса. «У асов нет пупков, а у этих есть. Как они размножаются, не знаю». На самом деле Итачи слукавил. Он видел под землей каверны. Там находились подобные клубням женские особи, подсоединенные к растению через корни пуповины. В их лоно тянулись корни, через плаценту подключаясь к питанию зародышей. По всей широкой полосе между лесом и горами десятки тысяч особей обоих полов. Встречалось и старичье, буквально таявшее до последней клетки. Растение питалось биоэнергией. В его чакре Шиноби разглядел истоки трагедии на период 2445. Гаулды заселили этот мир тысячи лет назад. Люди хоронили своих мертвецов в земле. Один из видов местных растений прорастал на звериных трупах, Он же пророс в могилах людей и мутировал, питаясь человечиной. На одном из кладбищ вырос гигант, в какой-то момент посчитавший лакомым город неподалеку и проросший под ним. В одну из ночей произошел зомби-апокалипсис на местный лад. Не мертвецы, но корни поднялись и атаковали живых, срастаясь с человеческой плотью. Эта участь постигла все человеческие поселения. Растительная нейросеть, разросшись и осознав себя уже после того, как осталась без подпитки новыми телами, сообразила схему симбиоза. За века все отточилось до нынешнего состояния. Попутно оказались истреблены все млекопитающие в окрестных лесах, птицы и прочая живность. За длительным отсутствием значимых внешних раздражителей растительно-животная нейросеть погрузилась в иллюзию, отчасти впала в спячку. Мужские особи на поверхностях – это трутни, призванные опылять цветки для новых зачатий и физиологически не способные жить без растений, однако являющиеся одушевленными и потому способными зачать одушевленную особь, одушевленную человеческим духом, а не растительным или животным. С таких сведений Шиноби впал в некий ступор, затруднившись с реакцией. Итачи вспомнился один из членов Акацки, Зицу, черная половина Кура и белая половина Шира, которые составляли единое тело, прятавшиеся в листьях, напоминающих Венерину мухоловку. Мангекё Шаринган видел в нем сходство с растительностью, и статуя еретика Гидамаза была деревянной. И хотя мутант Спиот 2445 был далек от мирового дерева и взращивания фрукта чакры, Итачи умозрительно провел и такую параллель тоже. Шиноби определился с мнением: мерзость. Растение изменило и применяло людей как батарейки. Нейросеть использовала мозги как генератор сказки, интересные иллюзии по типу того, каким был виртуальный мир хранителя игр на Цилмёбе. Ловушка для человеческих душ, не отличивших сон от реальности. Монстр вырос до чудовищных размеров и остановился. Почему? Возможно, из-за достижения некоего устойчивого значения по притоку и переработке новых впечатлений от пойманных душ. Пока Дэниел жестами и рисунками пытался общаться с трутнями, хладнокровный Учиха решил повременить с Шухером и посмотреть, до чего докопается ЗВК и как сама конгломерация будет дальше реагировать на внезапное повреждение стеблей. Это очень странная культура. Дэниел наконец-то покинул хижину, сев рядом с Джеком, подпиравшим теплый бок полусферы. Я бы назвал их общиной, но их социальная структура слишком примитивная. Я не вижу инструментов, письменности, языка и других признаков цивилизации. Они развиты хуже нас, констатировал Джек. Не стоит спешить с выводами. Вспомните Ноксов, указал Дэниел, защищая. И это они построили такие дома, Саманта поддержала археолога. Это немало, выдал скептик. Как они размножаются? Не знаю. Вероятно, ответ мы найдем в других кварталах, махнув рукой на соседние группы домишек. Согласно данным Финика, там идентично. Нигде нет младенцев. Не растут же они, ведь правда не растут. Да, брякнувший чушь Джек даже подобрался и внимательно поглядел на озаренные лица Саманты и Даниэла. Учиха, как к самому рассудительному и почти всеведущему. Изучим одного на базе и вернемся с приборами, спокойно отвечая, продолжив сидеть в позе лотоса и парить в метре над землей. Тут Даниэл вновь чихнул, все вздрогнули. Простите, это, договорить он не успел. Тут один из бесцельно шатавшихся рухнул. Упс, кажется, вот наш кандидат, произнес Итачи. Разумеется, голосом и тоном Даниэла. Это плохо, да, сглотнул короткостриженный Джексон. Не могу найти у него пульс, но он дышит, удивленно произнесла Саманта, подбежавшая к сжавшемуся в позу эмбриона. Капитан активировала Харакиш, ее глаза округлились. Впечатляет, правда? Участливо спросил Итачи. Он подлетел поближе и распростер левую руку. Камешки на кольце засветились. Я не думаю, что мы его заразили. Он такой же, как прочие, только выключенный, нечто сродни зимней спячке. Из чего бы он рухнул спать вот прямо здесь и сейчас, прищурился Джек, в любом случае собиравшийся закрыться на карантин до заключения компетентного доктора Симмонс Фрейзер. Все растения вжаты в землю, нет нектара, нет еды. Для экспертного заключения нужны более глубокие исследования, выразился Итачи. Лети с капитаном Картер. Продолжить полковник не смог, местные обитатели встали в круг, подняли лица к небу и подали голоса, начав издавать своего рода мелодию. Некоторые племена индейцев и жителей Африки верят, что музыка может лечить, выдал Дэниел. Удивительные звуки, поделилась мнением Саманта, реально ощутившая некоторый прилив силы и хорошего настроения. Но тут рухнул еще один чужак, и красивый хор разладился да увял. Учиха, лети уже ставить обелиск, а мы двинем за тобой. Раз здесь опасно находиться для нас и для них, посидим в карантине у врат», — по-командирски произнес Энил и телекинезом поднял в воздух первого упавшего. Итачи распрямил ноги, полетев подобно Супермену, всего 200 с лишним метров до удобного пятачка. Сперва он вырастил друзу семян. Собрав урожай, принялся через ауру напитывать Си-чакры один из кристаллов, пока тот не засиял ослепляюще. Классический обелиск древних вырос в мгновение ока практически волшебным образом, когда остальной команде оставалось менее десятка шагов до него. «Учиха, какой код?» Полковник не сомневался в его наличии. «Банальный» — и назвал буквенно-цифровой код СПХТИ-04. «Это банальный?» — вздернул бровь Джек. «Да, удвоенный шифр мира по нашей базе с чередованием значений справа и слева. У прокси, просто шифр этого мира. Телепорт», — озвучивая аурную команду до того, как увязавшиеся за землянами двое чужаков окажутся в области охвата. Вертикальные всполохи света перенесли команду с места на место. «Влияние не прекратилось», — констатировал Итачи. «Судя по отсутствию птиц и живности по всему лесу, белые корни проросли повсюду под древесными. Плохо. Картер, как выявить эту дрянь?» Командир остановил взгляд на блондинке, мельком мазнув по набирающему земной адрес Даниэлу и подлетевшему ему под руку зеркало фону. «Сейсморазведка и ультразвуковая эхолокация. Первое есть на базе, сэр, второе надо заказывать», — отчиталась капитан. «Сделайте это». Приняв зеркало фон, Джек связался с Хаммондом и заговорил. «Сэр, докладываю, у нас подозрение на заражение. Обнаружена антропоморфная форма жизни, одна особь с нами», ненадолго повернув устройство связи в сторону скрюченного на траве чужака. «Обнаружен какой-то отключающий дефект в гаултском оборудовании, собранном в Неваде. Сэр, передавая слово, вас понял. В течение четверти часа к вам отправится команда эпидемиологов, ЗВ-1. Генерал из своего кабинета сделал звонок по обычному телефону, запуская срочный процесс. «Полковник, что за антропоморфную форму жизни вы обнаружили? Покажите ближе». Анил принялся водить зеркальцем с круглой областью видеосвязи. Заговорила Саманта. «Сэр, внешне они похожи на безволосых белокожих людей, но у них нет половых органов и отличается внутреннее строение. Сэр, нам нужно оборудование для сейсморазведки и ультразвуковой эхолокации. Одна из местных растительных форм жизни растет под землей и оказывает на нас негативное влияние неизвестной природы. В кажущемся обычном лесу вокруг нас нет птиц и млекопитающих, никого крупнее редких насекомых. Команда ботаников отправится к вам только после разрешения медиков». «Какие симптомы заражения?» Генерал собирал сведения. «Сэр, теперь Итачи взял слово, местные впадают в состояние спячки. У нас постепенно растет раздражительность и головная боль, пропадает аппетит, угнетается биополе. Вместе с медиками имеет смысл отправить к нам Шишантонга и двух телепатов, сэр. Сперва медики, остальные потом», — жестко отказал Хаммонд. «Капитан Картер, что за дефект в оборудовании?» Саманта торопливо достала потерпевший катастрофу самолетик. «Сэр, полное прекращение работы. Это привело к аварии. Дрон при падении врезался в местное растение. При неуправляемом падении обломилось крыло, сэр. Обследование с Харакиш не выявило причины сбоя. Сэр, я полагаю, что именно после аварии началось агрессивное влияние. Сперва локально, вблизи поврежденных белых стеблей, а сейчас по всему ареалу обитания организма», — дополнил Итачи. «Предположительно на десятки миль вокруг». «Как далеко улетел дрон?» Анил повернул устройство связи к себе. «Порядка 10 миль, сэр, в сотне метров от ближайшей группы домиков местных гуманоидов». Мистер Джексон поставил на опушке обелиск, еще один тут, показав на столбик у тумбы адресного набора. «Хорошо, до связи, полковник». «До связи, сэр». Круг погас, зеркало вновь стало отражать по всей прямоугольной поверхности. «Удобная штука», — Анил вслух оценил аппарат, имея такой же, но сразу не смекнув достать. Висящий в воздухе Итачи чуть кивнул, возвращая свое при помощи телекинеза. Началось томительное ожидание. «Трава», — предупреждающе воскликнул зоркий Тилк, наставив Хариуфисы на область, к которой тянулись все окружающие травинки. «Это я упражняюсь в телекинезе. Создаю точку кинетического притяжения», — признался Шиноби, на самом деле повторяющий способность Тинда при помощи телекинеза. «Разные пути к одной цели. Сейчас не время для баловства, Учиха», — раздраженно ответил Анил. «Это тренировка. До группы Джаффа в 2-3 десятках шагов кинетическая волна с Каракеш долетит ветерком, а такой вот центр притяжения за их спинами задержит отряд, а то и уронит в кучу, если вбухать побольше. А получится при помощи кеш-устройства такую точку создать? Саманта со скуки активировала Харакиш. Поберегите силы, капитан, полковник запретил. Есть, сэр. И все-таки мне кажется, что эта спячка чужих связана с пагубным влиянием на нас, а не осознанием ими нехватки еды. Если они питаются через кожу, то признаком голодания стало бы отсутствие белых полос, заключил Дэниел, сидевший спиной к тумбе. Логично, поддержала Саманта. За поселениями чужаков расположены горы. Вряд ли растение пустило корни сквозь скалы. Если телепортироваться туда подальше, то мы можем убедиться, чья теория верна. Учиха, вперед, распорядился Анил. Вверх, поправил Итачи и начал стремительно подниматься до 300 метров, откуда открывался хороший обзор на пару десятков миль окрест. Шиноби исчез во вспышке света, показательно приподняв очки и приставив стократный бинокль. В следующий раз он применил Камуи, оказавшись по ту сторону гряды у выбранной им прогалины с холодным горным ручьем. Вокруг пели птицы, лес звучал множеством шорохов, уханьи, тявканьи. Новенький кристаллический клон отправился выбирать место для заселения призывных ворон, после чего Итачи вдумчиво применил Макутан и почти буквально слил всю растительность в блин. После напитки природной энергии, ставшей каменным фундаментом для площадки, посередь которой Шиноби вырастил обелиск древних. «А, это вы, мистер Джексон», — обернулась на свет Джанет, лично прибывшая в компании двух дюжих санитаров. Клочья портала еще гасли внутри кольца. «Докладывай», — приказал Анил. «За хребтом нормальный лес с живностью, сэр. Обелиск установлен. Ручей как образ-ключ для перемещения». Пароль таков, Итачи сообщил код, утроенный шифр с обратной перестановкой. Все три обелиска под паролем, а то мало ли. Окей, все отправляемся туда, распорядился полковник. Поставленная в курс дела главврач не возразила. Вся компания исчезла, и о чудо, лежавший в позе эмбриона чужак робко пошевелился, а на его роже появилось выражение изумления и шока. Дело в белом растении, довольно заключил Дэниел. Понятное дело, откликнулся Итачи. «Ваша мигрень пропала», тут же поинтересовалась Джанет. Ее голос звучал глухо из-за костюма полной бактериологической и химической защиты. «Да, становится легче», ответил Джек. «И мне», поддакнул Дэниел, переставший ощущать позывы к чиханию. «Тогда я констатирую поражение звуком. Здесь этого звука нет». «Точно, у чужака же целый орган в брюхе для работы со звуком», сыграв осенило, Итачи позволил себе встать ногами на площадку, безопасную снизу. До чужака еще дойдем. Сперва с вами, ЗВ-1, соблюдем протокол с анализами, заявила Джанет, раскрыв один из чемоданчиков. Есть, док, ответил Анил, не сводя глаз с чужака, дрожащего словно в страхе, разве что не поскуливающего. Дэниел тоже это заметил и присел рядом, став пытаться успокоить беднягу. Поделись с ним биоэнергией, должно помочь, посоветовал Итачи. Я не умею. Как это? Через Харакиш, словно бы лечишь. Для начала хватит. Окей, Дэниел сжал кулак, чтобы удобнее работать с массивным перстнем. Едва началась подача, как чужак мелодично запел. «Помоги себе сам», называется, прокомментировал Анил, чуть поморщившись при прокалывании пальца для взятия крови. Действительно, абориген перестал дрожать и даже лег на спину, продолжая переливчато тянуть звук, пока весь воздух не вышел. Потом вновь вздохнул полной грудью и оглушительно чихнул. «Заразился», — припечатал Тилк, хмуро глянув на Даниэля, засмутившегося Даниэла. «Не делайте поспешных выводов, ЗВ-1. Профессионалы все выяснят», — с упреком сказала Джанет, принимая образец крови для экспресс-теста. «Получается, то растение из-за повреждения генерирует какие-то звуки, которые местных усыпляют, а остальных прогоняют». Озадачилась Саманта, у которой во вторую очередь взяли слюну и кровь для анализа. «Нужно сделать запись и проверить логи от дрона. Свяжитесь с диспетчером, капитан Картер, через обелиски вам все вышлют вместе с предыдущим заказом», сказала Джанет. «О, спасибо. Пока все еще непривычно пользоваться прямой связью с базой», сконфузилась Картер, извлекая прямо себе в руки свой экземпляр зеркала фона. «А ведь еще имелся кулон на Таунцок». Состоялся короткий разговор. Прогнать вредителей, это понятно, но почему местные от этого впадают в спячку? Озадачился Дэниел, помогший вытереть сопли, обильно потекшие у чужака, среагировавшего на разнообразие цветочной пыльцы и прочих запахов здорового леса. Прикидываются мертвыми, чтобы их не тронули. Так многие животные делают, доктор Джексон, откликнулась на это Джанет, не прекращая свою работу с колбочками. Ау, в самом деле, поразительный симбиоз, восхитилась Саманта. Действительно, это очень интересно, согласилась Симмонс Фрейзер. Через несколько минут всполохи света доставили нужное астрофизику оборудование, появившееся в свободном секторе площадки, площадью примерно с половину волейбольной. Тем временем чужак встал и с раскрытым ртом принялся смешно крутиться, пялись на все вокруг. Саманта сменила Даниэла, став убирать сопли у чужака, не способного самого себя обслужить. «Эй, он весь вспотел», — заволновалась Саманта. «Это не пот», — спокойно заявил Итачи, после того, как в сторону чужака выставил руку с засветившимся кольцом. «Ты глянь на его рожу, у него оргазм, он выделяет семя для опыления всех новых цветов, чья пыльца забила его нос». Все земляне на миг замерли и скрестили взгляды на счастливейшем на свете чужаке. Скорчившись от омерзения, Тилк поспешил нахлобучить себе на голову противогаз, как у трех медиков. Другие повторили маневр. Итачи усмехнулся, укрывшись за панцирной пленкой личного щита. Поразительно, восхищенным голосом произнесла Симмонс Фрейзер, беря мазки с тела чужака и пряча салфетки с его соплями в контейнеры для биоматериалов. Топчущийся на месте и не знающий, куда бежать, чужак издал мелодичный звук, когда Джанет взяла с него очередной мазок. «У него сейчас вся кожа, сплошная эрогенная зона», – прокомментировал Итачи. «Это плохо», – нахмурилась главврач. «После такого ему потребуется много еды. Он приспособлен поглощать биоэнергию, помимо соков растения, и любой звук индуцирует в нем жизнь, как ток вращает электромотор», – сравнил Итачи. «Точно, округлая форма их домов способствует накоплению и фокусировке эфира», – догадалась Саманта. «А Даниэл его подкормил с Харакиш». Анил хмыкнул, но оставил сарказм при себе. «Ради бога, не покидайте площадку, пожалуйста, а то еще что-нибудь откроете, а мы еще с этим не справились», – взмолился один из санитаров, пытаясь через стекла противогаза заглянуть в микроскоп. «Действительно, там медведь нас учуял, а там кабаны идут к водопою», заявил Тилк, бдящее окружение. Итачи выставил указательный палец по направлению к давно им примеченному косолапому и выпустил иглу чадри, с чириканьем улетевшую в шкуру бурого мишки. Обиженная рявкнув-рыкнув, зверюга ретировалась. В сторону кабанов тоже улетел импульс, хряки бросились удирать за вожаком. Медикам потребовалось время на обработку. В этот промежуток диспетчер с базы связался с полковником перед тем, как отправить прибор для ультразвуковой эхолокации, который в срочном порядке нашли на Гавайях и истребовали в ЗВК. «Ваши анализы в норме», — сообщила главврач, не спеша снимать противогаз из-за чужака, все еще блестевшего в пробивавшихся сквозь листву лучах светила. «Чужаки имеют другой метаморфизм, и больным этот их представитель не выглядит. Отлично, возвращаем этого обратно и уходим. Сэр, я прошу провести нас в их селение для взятия анализов у спящих и активных, и настоятельно рекомендую взять одну особь на базу для полного обследования», — обратилась капитан Симмонс Фрейзер к старшему по званию. «Окей, заодно посмотрим, как другие среагируют на состояние нестояния», — Даниэл сконфузился, видя, как выдохшийся чужак неуклюже сел с рожей, как у блаженного. «Ты действительно хочешь увидеть это?» Анил скорчил физиономию под противогазом. «Ну, в научно-исследовательских целях», — оправдался археолог, смутившись. «Все равно брать анализы. До того, как к ним приблизится этот индивид», — внесла поправку главврач. Полковник возвел очи горе, ученые. Обелиск перенес всех на опушку. Саманта сразу включила записывающее устройство, выставив перед собой пушистый микрофон, а чужак вновь чихнул и привлек внимание двух своих сородичей, знакомого землянам инициативного и второго особенного, носившего ожерелье из белых шариков, отличавшие его от всех прочих. Оба тусовались у обелиска, ища собрата. Стоило чужакам коснуться сородича, как они быстро пришли в возбуждение, через кожный контакт узнав о недавней эякуляции и тоже захотев спариться. «Тилк, присмотри за доктором Джексоном», — велел Анил и поспешил отойти, чтобы снять неудобный противогаз. «Учиха, ты опять в воздухе? Нам всем тоже стоит опасаться растения», — поумневший полковник сделал верный вывод. Все земляне слышали это и замерли. На той территории его корни почти у самой поверхности. Оно наверняка знает, что по нему ходит. Вероятно, шары тоже улавливают звуки и являются их источниками, — дополнила Саманта, глядя на показания прибора. «В том направлении некоторые звуковые частоты сильнее, чем из леса. Быстро собираем нужное и уходим», — распорядился Анил, активируя Харакиши, взлетая. «Учиха, мы с тобой слетаем на разведку в соседние кварталы. Я с вами», Даниил тоже решил, что лучше посмотрит на других, чем увидит повторение момента интимного по культурным меркам. «Я прослежу за капитаном Картер», заявил Тилк, надевая рюкзак с другим оборудованием. Джек показал ему большой палец, принимая и одобряя инициативу. Шиноби молча направился вдаль, набрав высоту около 5 метров. Как они выяснили, эпидемия пока только начиналась. В соседнем квартале обнаружилось 4 уснувших из 29 особей, в следующем 6 из 36, дальше всего 3 из 31, впрочем, за спинами улетавших там упал 4-й. Сверху было видно, что в более далеких поселениях тоже засыпали на ходу, и топтавшиеся рядом сородичи сперва пели, а потом относили таких внутрь домиков. Между тем Саманта дошла до раненого растения, поводила микрофоном, убедилась в росте силы звука рядом с ним. Потом пришла в ближайший квартал, где медики уже начали сбор анализов у чужаков, ведущих себя подобно несмышленым детям. Записав показания над кучками шариков на земле, астрофизик сменила приборы, поставив треноги с аппаратами для сейсмической разведки. Доставленный первым работал на низких частотах, он обнаружил каверну прямо под кварталом с самцами. Записав измерения с разных точек, Саманта приготовила второй прибор. Астрофизик не успела включить ультразвук, когда все ходячее население квартала выбежало к 3 счастливчикам, приковылявшим к домикам. «Как дети?» – покачала головой Джанет, стянув противогаз. «Ага, соглашаясь». Тут она боковым зрением заметила летящие фигуры. «Сэр, дождавшись подлета, осталось последнее исследование. Сэр, как обстановка вокруг?» Поинтересовалась Джанет у Джека. «Заснуло порядка 20% населения, доктор, тенденция устойчивая. Капитан Картер, доделывайте скорее. Мигрень вновь дает о себе знать». «Есть, сэр». Стоило астрофизику нажать на тумблер включения ультразвукового эхолокатора, как все чужаки разом болезненно заголосили, а почва под ногами заходила ходуном, заметно бугрясь. «А во!» Сэм устояла, а вот прибор упал, и на земле из-за шевеления корней четко обозначился створ распространения звуковых волн в сторону гор. «Выключайте!» — громко выкрикнула Джанет. Саманта контролируемо упала на колени, чтобы выключить прибор. Корни перестали бугрить землю, оставив борозды и холмики на ранее ровной поверхности. Ор чужаков прекратился, они все упали в позы эмбрионов. Земляне тоже попадали, застонав от умопомрачительной головной боли. Лишь один Итачи остался висеть в воздухе, подавляя звуковое воздействие. На переброску всех сразу на землю у него не имелось чакры. Пришлось за доли секунды телепортировать всех на площадку с обелиском по ту сторону гор. Прекращение звуковой атаки вызвало облегчение. Шиноби дополнительно создал над ладонями шарики и Рёнин-дзюцу и тупо метнул их, потом еще и еще, чтобы всем дать толчки к восстановлению. 3 обычными людьми пришлось заняться вплотную, помогая справиться с последствиями. Нехило нас приложило. «Спасибо, Учиха», — искренне поблагодарил Джек, сев и принявшись массировать виски. «Кто ж знал, виновата проблеила виновница торжества, вытирая кровь из ушей. Никто вас не винит, капитан Картер», — отозвался командир. «Я должна была сама догадаться». «Спасибо, мистер Джексон», — Джанет тоже пришла в себя и смогла вновь ясно соображать. Головная боль полностью ушла, как и звон в ушах, переставших кровоточить. «Ужасно», — удрученно сказал Дэниел. Оба санитара угукнули в согласии. «Апчхи!» Прихваченный чужак осопливился. «Чужак с тобой не согласен», — Итачи решил попробовать приподнять настроение. Юмор прокатил. «Телепортируй нас к звездным вратам», — вяло приказал Анил. Через минуту суетливых сборов земляне исчезли во вспышках света, переместившись к звездным вратам. Итачи еще раз взмахнул черной ваджрой, указав на врата и открыв портал без вихря и ряби. Вновь скривившийся от покамест терпимой головной боли Джек набрал код от заслонки и по зеленому сигналу дал отмашку. 3 медиков первыми нырнули, за ними ЗВ-1 ушла, телекинезом забрав с собой чужака и прихватив все вещи, включая злополучный прибор. Несмотря на обследование в походных условиях, все вернувшиеся еще раз сдали анализы, подтвердившие отсутствие инфекции токсинов. Весь лазарет засуетился ради обследования гуманоида, который, будучи рядом с монахом, вел себя безбоязненно и позволял состригать обгрызенные ногти, брать кусочки эпидермиса, засовывать в рот трубку с камерой, присоединять присоски с электродами и совать в кольцо томографа. А еще чужак подпевал некоторым классическим мелодиям и возбуждался при нюхании приведенного к цветению растения из лаборатории астрофизики. Как выяснилось, он умел спать, но исключительно в полной темноте, ибо его кожа оказалась чувствительна к свету от индикаторов и экранов медицинских приборов. Поутру вторника в 10 часов состоялся брифинг по ПЙОТ-2445. Первый выступала капитан Картер. «Сэр, это невероятно. Взгляните на эту расшифровку записи сейсморазведки. В 6 метрах прямо под скоплением домов находится большая каверна. В ней сотни гуманоидов, к пупку которых ведут корни. Даже годовалый младенец есть. А вот здесь участок свидетельствует о том, что корень растения проник в лоно беременной самки. Вот адаптация извирта. Это выглядит пугающе», — мягко выразился Дэниел. «Это отвратительное, мерзкое зрелище. Чья это больная фантазия?» — посуровил Анил. «Это адаптация, сэр, на основе звуковой разведки, загруженной в память. Все максимально точно соответствует введенным данным. Саманта защитила технику. Выключите эту мерзость, капитан Картер. Доктор Симмонс Фрейзер, эти гуманоиды переживут отключение от растения?» — мрачный генерал обратился к главврачу. «Нет, сэр. Физиология исследованного организма подчинена симбиотическим связям с растением. Без его звуков, без его соков, без его биоэнергии они обречены. С подключенными все хуже. Мы в состоянии произвести аналог питательных соков и воспроизвести жизненно необходимые звуки, но у нас нет стольких доноров биоэнергии», — ответила главврач, сидевшая сразу по левую руку генерала. «Особи под землей больше люди или растения? Как вообще возникло это чудовищное мракобесие?» — экспрессивно выразился Хаммонд, игранув желваками. «Слишком натуралистичный оказался ролик, выгруженный из виртуальной реальности. Неизвестно, сэр, лес или это растение поглотили все следы цивилизации поблизости от звездных врат. С высоты птичьего полета я ничего не разглядел. Возможно, дополнительная разведка с уровня облаков поможет найти городища и провести археологические изыскания. Возможно, кто-то из людей, заселенных сюда гаулдами, выжил на другом континенте или по другую сторону хребта. Нужно вернуться обратно и прояснить эти моменты», — ответил Дэниел. «То есть это все изначально люди, которых растение приспособило под себя?» У генерала все было хорошо с логикой. «Да, сэр, в основе человек», — подтвердила Джанет, чье настроение тоже рухнуло. Она не увидела главное за угаром блестяще проведенных исследований. «У мужчины человеческая душа», — на удовлетворительном английском произнес Шишантонг, всю ночь проведший в медитации улажа с гуманоидом. «Мистер Джексон, что вы скажете?» Круглое лицо обратилось к молчаливому. «Я за освобождение пленных душ, сэр. На нашем уровне технологии это трудная задача. Имеет смысл обратиться через Асгард к Нокс, заодно проверив их моральные качества. Если для Нокс растение окажется значимее людских душ, то с учетом их попустительства в отношении гаулдов я квалифицирую эту цивилизацию как опасно недружественную к людям. К Нокс нет смысла обращаться. Я вам еще не сообщал. Суджанха известила меня о том, что Нокс отказались заниматься реабилитацией хоста Апофиса. Им занялись специалисты Асгарда», — оповестил Хаммонд, пока не столь категоричный в их отношении и ждущий других аргументов. «Сэр, это единичный случай. Монстр на PJ2 непосредственно является растением, захватившим разумных существ на паразитической основе. Если это приемлемо для Нокс, лучше выяснить это сейчас и скорректировать наше отношение к этим высокотехнологичным друидам. У Нокс свой путь, Итачи. Я заранее тебе отвечу. Они изучат организм, чудовищный для нас, и ровным счетом ничего не сделают с ним, потому что это идет вразрез с их жизненной позицией», — сказал Дэниел. «Дэниел, взгляни шире. В изнаночном мире смыслов удельный вес дел выше помыслов. В случае с PJ2 речь не о людях как таковых, а о душах разумных существ. У монстра есть все возможности для геометрической прогрессии роста на весь материк, однако он локален. Количество улавливаемых им душ мало, судя по числу беременных и малышей. Допускаю, что это может быть связано с другими факторами. Однако я к тому веду, что душам доступна изнанка мира. Асгард обладает самыми передовыми технологиями клонирования, однако они не выращивают детей в пробирках, потому что так воплощаются души животных. Такое иногда случается среди людей, имбецилы и подобные, чье биополе на уровне гориллы, так называемые маугли, пример безвозвратной деградации. Если Нокс не спасут души, то, вспомните, у Леи и Антиуса всего один на Фрою, хотя им сотни лет от роду. У Нокс уже проблемы с рождаемостью. Если Нокс откажут в помощи душам, то души перестанут у них воплощаться. Раса Нокс вымрет из-за прекращения рождаемости. Это не наказание, это следствие их собственного пути. И рассказывать Нокс об этом нельзя, чтобы их решение было чисто их собственным. После, можно, даже нужно, поскольку Нокс еще может проявить волю и помочь себе, спасая души хостов. Допустим, коротко ответил Дэниел, не став озвучивать, что насчет души-то очевиднее. Ладно, я обращусь с просьбой к Асгарду передать еще одну нашу просьбу Нокс. Остается открытым вопрос, что нам делать в прогнозируемом случае отказа Нокс, произнес Хаммонд. Ядерный удар убьет это чудовище, сэр, оно подземное. Нужен глубокий мощный подземный взрыв, а лучше серия небольших, чтобы гарантированно уничтожить тварь, ответила Саманта, на которую, как на специалиста-астрофизика, обернул лицо генерал. «Сэр, мы можем распылить и вколоть инъекцию штамма, полученного из зубов рояка. Это гарантированно убьет всех гуманоидов. Если на планете есть поселение людей, мы при помощи контроллера погоды предотвратим распространение заразы», высказалась умная Джанет, оправданно ставшая главврачом в 30 лет. Доктор раньше никогда бы не подумала, что применение этой суперинфекции может быть гуманным, но раз речь о спасении душ. Спасибо, доктор Симмонс Фризер, этот вариант в планах поставим первым. И обязательно нужно приготовить глубинные атомные бомбы, если зараза выйдет из-под контроля или монстр каким-то образом выживет. Генерал-испытующий посмотрел на своих подчиненных, отслеживая реакцию на свои слова. «Сэр, еще есть старящие наниты. В приближенной к человеческой среде они наверняка сработают». Джанет выдала еще одно решение. «А в альтернативной реальности можно заполучить копию устройства отключения», развила мысль Саманта. «Это более контролируемый вариант действий, сэр, и менее пагубный для природы. Я добуду», пообещал Итачи. Однако считаю целесообразным одновременное применение бациллы нанитов. Бациллы убивают быстро, а наниты размножаются еще быстрее. Наниты станут маркерами для роста моего кристалла, который превратит все зараженные нанитами корни чудовища в минеральное удобрение. Допустим, тяжело выдохнул генерал. Подумайте еще, все ли учли, Итачи умозрительно прокрутил вырисовавшийся сценарий. Фантазия получилась следующей. Шиноби с альтернативной реальностью обернулся к моменту, когда Мла-мизинец телепортировался в зал врат для отбытия. Парни подождали, пока Учиха сдаст копию устройства управления нанитами, и приняли умельца на борт. По ту сторону врат корабль встретил чистокол белых щупалец. Подобно грибам-дождевикам, тут и там торчали одиночные белые шарики, а кое-где за кустами и под дерном притаились человекоподобные клоны из корней, самостоятельные скопления в круглыми башками и эхолотами. Ультразвук в самой подбрюшье разбудил растительного монстра. Нейросеть вынырнула из своего иллюзорного мира в реальности, проанализировала произошедшее, однако приготовления оказались никчемны против металлического корабля, легко вырвавшегося из пут путем телепортации на орбиту, чтобы на корпусе не осталось никаких следов, ни остатков корней, ни соков. Из космоса вполне различалась некоторая граница, эдакая полоса отчуждения, отделявшая подконтрольный чудовищу лес от естественной природы. Перепаханный грунт, в котором извивались корни, ловившие животных и птиц да утягивавшие их под землю для переработки органики. Несколько тысяч квадратных миль, такова примерная площадь произрастания монстра. Ему не хватило считанных километров до извилистой тропы через горный кряж, в том месте мельчавшей до пологих горок, целиком заросших деревьями и кустарниками. Никаких очагов цивилизации на период 2445 не нашлось. Никаких городищ или руин поисковый отряд не обнаружил. Другие такие же чудища в мире отсутствовали. К слову, на планете земляне не увидели никаких пустынь. Суша и вода занимали место в пропорции примерно 1:1. Возможно, что-то было похоронено под ледниками и полярными льдами, но соответствующих сенсоров у разведчиков не имелось. Капитан Лоуренс Коннер, руководивший операцией, после доклада генералу посадил машину у ручья, рядом с обелиском на знакомой ЗВ-1 площадке. Глубинные атомные бомбы только завтра прибудут на базу Шаен, а вирусы и наниты уже были почти приготовлены за время разведки. Прождали менее часа, прежде чем по сети обелисков через односторонний портал прибыли полковник Анил, капитаны Картер и Симмонс Фризер. Однако пришлось ждать еще часа полтора, Прежде чем на орбите Приот 2445 зависнет Белискнер, Тор самолично захотел пронаблюдать за действием союзников по старинному договору с древними. Нокс прибыли через звездные врата, вылетев на антигравитационных скутерах, как команда Люка Скайкера на Эндоре, только машины Ноксов не имели выхлопных труб, работая по иному принципу, чем техника из сериала «Звездные войны». Встретившие их щупальца уже имели мешочки с кислотой, а человеческие клоны из корней, напомнивших иточалчного до денег члена Акацки по имени Какузу, поджидали непосредственно у самого кольца и сразу же набросились. Предупрежденные о звуковых атаках Ноксы даже не дернулись, все выпады по ним промахнулись. Никаких ответных выстрелов высокотехнологичные друиды не совершали. Они углубились в лес на несколько миль в разведывательных целях. Монстр применил другие атаки из своего арсенала. Сгустил туман и выпустил ядовитые споры. Нокс справились с этими напастями, совершили облет по широкому кругу, поймали в какую-то полевую ловушку одного из корневых клонов и отбыли восвояси, перед самыми вратами фазировавшись и таки применив ультразвуковую шоковую атаку, чтобы избежать преследования. «Джек О'Нил», — раздался голос от голограммы Тора, появившейся в салоне мизинца. «Нокс завершили свое поверхностное обследование. Нокс не обнаружили подземных инкубаторов. Асгард готов телепортировать всех антропоморфных особей. Спасибо, Тор, но мы решили, что гуманнее убить, побыстрее освободив души. Мы сейчас применим вирусы и наниты, потом кристаллы. Мне бы не хотелось применять завтра ядерное оружие в случае, если ситуация выйдет из-под нашего контроля. Поэтому я прошу тебя подстраховать нашу операцию против этого чудовища, Тор», — сказал Даниэль за серьезный полковник. «Я прослежу, О'Нил», — пообещал Ас. «Окей. Эй, на шхуне, Бонзай», — воскликнул Джек, созывая всех внутрь. «Джек, ты все перепутал», — занудливо произнес Дэниел, но разъяснить не успел. «В этом вся соль, шкипер», — хмыкнул капитан судна. «Задраить люки, мизинец отправляется давить земляных червей», — куражился Джек перед серьезной операцией. Он таким образом сбрасывал напряжение. Простым воякам юмор зашел, но таких в салоне раз-два и обчелся. Джек не успел привязаться к милым белым человечкам, как Дэниел, который с болью в сердце смотрел на то, как хладнокровный Итачи спокойно телепортирует за борт Фису с вирусами в емкостях и Анфису с нанитами. Золотые змеи не привлекли внимания растительного монстра, чья оборона вокруг домов труднее имела несколько сюрпризов, включавших катапультирование круглых мешочков по воздушным целям. Все снаряды безвредно лопнули и стекли по защитному полю, в то время как змеи-роботы принялись кусать стебли, впрыскивая инфекцию инанитов. У самих землян хранилось мало образцов, аккуратно размножить получилось, но порции вышли почти под одну полную заправку в емкости змей, так что новых отправок не последовало. Подобрав Фису с Анфисой, мизинец взмыл в небо, принявшись наблюдать за клубящимся внизу туманом, прозрачным для радаров судна. «Мистер Джексон, змеи-роботы могут втянуть зараженные соки, чтобы впрыснуть их по краям области с трутнями», — осведомилась доктор Симмонс Фрейзер, думая об ускорении процесса. «Могут. Спускаюсь», — сразу откликнулся понятливый пилот. «Только в салон их нельзя запускать», — быстро предупредила главврач. «На крышу верну, оттуда сами спрыгнут вниз при низком полете». Итачи насытил золотых гадин чакрой до золотистого свечения вокруг них и телепортировал в ранее созданный очаг. Роботы прекрасно справились с задачей, как пилот и белобрысая штурман, введшая координаты для телепортации мизинца. На краю ареала обитания щупальца чудовища тоже бесновались, а цветочные динамики вовсю пытались преодолеть защиту корабельного корпуса, но тщетно. Действуя по указанию Джанет, обозначившей на карте еще несколько мест для распространения бациллы нанитов, Джек в паре с Сэм телепортировал планер туда-сюда. Уже после третьей ходки область первичного заражения являла собой поле увядающих растений, вяло тянувшихся к воздушной добыче. «Джек О'Нил», — внезапно в салоне появилась голограмма Торса Тора. «Уф, Тор, у нас корабль оснащен связью. Я ею воспользовался». «Это так», — ответила сосредоточенная Саманта, глянув на приборную панель и вернувшись к расчету координат для следующего прыжка. «Извини, Тор, высокое напряжение и малый опыт управления машинкой. Что случилось?» «Я передаю вам координаты мест прорастания корней за периметр прежнего ареала обитания». «О, спасибо. Сейчас прижучим. Чудовище не сбежит». «Принимаю, Тор», — сказала Саманта, переключив все внимание на харакиши управления через более быстрый и совершенный нейроинтерфейс вместо привычного нажимания клавиш. Голограмма аса погасла, земляне сменили курс. Появившись над вспаханной грунтовой областью, мизинец совершил опасный маневр, взрыв землю крылом. Цель – вскрыть слой почвы. Туда спрыгнули змеиные роботы с очередной порцией заразы из бациллы и нанитов, впрыснутых в корни, пытавшиеся убежать с несколькими младенцами, пропихиваемыми внутри белых шлангов. Дело это не быстрое, потому земляне, получив своевременное предупреждение, сумели пресечь все попытки монстра выжить. Однако после первой серии попыток избежать уничтожения монстр предпринял вторую, буравя толщу земли в десятках метров под поверхностью. Пришлось сбрасывать зерна роста кристаллических вентиляционных шахт, чтобы добраться до переплетения корней и укусить их, заражая не только первые попавшиеся, но и пролезая вглубь. Корни пытались пленить и сдавить металлических змей, но те выдерживали давление, а телепортация выдергивала их из клубков. Собственных сканирующих возможностей хватало змеям, чтобы заражать те корни-трубки, которые несли в себе младенцев или выдернутых из маток эмбрионов меньше детского кулака размером, таким образом эффективно обрывая все шансы монстра на побег и возрождение в другом месте. Гаутские технологии оказались чудовищно эффективными в связке друг с другом, однако скорость их распространения все равно оставляла желать лучшего. Тор еще несколько раз связывался, передавая списки мест одновременных прорывов, в том числе ложных, которые без детенышей. К вечеру Итачи устал поддерживать щит, и корпус мизинца обзавелся боевыми отметинами, выдерживая все растительные кислоты и щелочи. Плотная иллюзорная вода смывала едкую слизь, но все равно, у монстра имелись громадные ресурсы для прикрытия своих попыток побега, чтобы выиграть битву на истощение. Землянам пришлось несколько раз запрашивать десятки колбочек из копий Бжафа, чтобы продолжать гонку с очень энергозатратной телепортацией. Запасы жидкой наквада таяли слишком стремительно, грозясь иссякнуть к полуночи. Итачи пришлось сварганить кристалл, а мизинец высадил в горах ЗВ-11, чтобы те в костюмах радиационной защиты спешно собирали в подвернувшиеся под руку стеклянные банки жидкую наквада, вытекающую из скалы, где прорастал кристалл, трансформируя материю. Потом Итачи прямо в банках для соления и варенья создавал колбочки под загрузку в генераторы на место отработанного топлива. Благодаря тактическому гению доктора Симмонс Фризер, в самом начале борьбы с сорняком обозначившей точки для четвертого и последующих очагов заражения, чудовище в первом часу ночи прекратило попытки сбежать. Весь гуманоидный материал оказался заражен. Как только ЗВ-1 справилась со всеми отростками, а Тор новых координат не подогнал, мизинец телепортировался сперва на орбиту для очистки себя и змей, а потом в горы к ЗВ-11. Итачи давненько не ощущал себя выжатым как лимон. Прекратив рост кристалла, все равно бы остановившегося после продырявливания горы насквозь, Шиноби создал из гаутского стекла коробки подземные банки с жидкой наквадой и применил навыки ниндзя для короткого сна. Джек и Саманта тоже воспользовались проектором плотных иллюзий для создания себе кроватей. Остальные разбили ночь на вахты, как наименее уставшие в ходе суматошной операции. Требовалось дать время, чтобы наниты распространились по всем корням, тогда кристалл охватит все тело чудовища, уничтожив и всех нанитов, и большую часть бациллу, чтобы под землей не осталось могильников с опасной заразой. Только тогда миссия могла считаться завершенной. Шиноби моргнул, избавляясь от собственной правдоподобной иллюзии. Итак, произнес Хаммонд, давший почти минуту на размышление. Организм слишком огромен, сэр, а его подземная структура толком не исследована. Потребуется множество очагов заражения, но и тогда не будет полной гарантии, сказала Джанет. У нас не хватит возможностей уследить. Глубинный взрыв сплющит земные пласты и раздавит все тело монстра, а также вероятные коконы или отельные клубни, поделилась Саманта, признавая большую эффективность за простым решением, которая ей не нравилась. У нас на Земле много людей, кто осознанно обманывается или применяет наркотики, начиная от простых сигарет или сахара, высказался и Дэниел. Поэтому и души могут сами стремиться испытать жизнь с растением. Или это души бывших хостов-гаулдов, которые не способны на следующую реинкарнацию как полноценные люди, внес веское дополнение Шишантонг, порядочно занимавшийся склоном апофиса и медитировавший у койки чужака в лазарете. Вот, протянул Хаммонд, чуть улыбнувшись. Как не мерзко это выглядит, кивнув на монитор, оно мирно существовало до случайного инцидента, вскрывшего закладку такров проданной нам технологии. «Мистер Джексон, вы справитесь с исцелением части растения, поврежденной столкновением с дроном?» «Да». «Капитан Картер, вы справитесь с трансляцией мирного звука и глушением агрессивного?» «Да, сэр». «Сделайте это вместе с разведкой на мизинце. У вас сегодняшний день. Завтра на основе собранных данных мы еще раз проанализируем масштабы и характер проблемы». «Совещание окончено», — сказал Хаммонд, отпуская всех. Итачи остался при своем мнении. Ситуацию можно было разрешить мирно, пока основной разум спал, но ультразвуковой радар пробудил нейросети с человеческих мозгов, выращенных растением. Никакие колыбельные теперь не помогут из-за распределенного характера сознания, достаточно одного узла для работы и восстановления всей сети. Для придания веса своей позиции Учиха пригласил Будду в качестве эксперта, и еще чтобы показать тому бездействие других вознесенных. Саманта напрягла Слая, и они вместе к обеду справились с системой динамиков и записью для трансляции через них. Джек перед вылетом смекнул проверить зал предпросмотра, обнаружив все то, о чем Итачи уже знал. Чистокол, щупалицы, человекоподобные корни поджидали визитеров у самых звездных врат. Решили не обострять конфликт, мизинец переместился по сети обелисков за горы. Спокойно взлетев, удобный корабль сделал снимки с орбиты и облетел весь мир, не обнаружив никаких признаков разумных существ, кроме растительного монстра. План с подавлением плохого звука и вещанием хорошего отвлек монстра достаточно, чтобы высадить возвращаемого обратно чужака и чтобы экипаж корабля засвидетельствовал самостоятельно исцелившиеся стебли ранее поваленной части растения. На этом успех закончился, растительный монстр проявил разум, сперва приспособившись и подавив трансляцию, а потом атаковав и струями кислоты, и мешочками с кислотой, и облаками пыльцы, и камнями из неуклюжих рук особей осеменителей. Тем не менее, подвешенное на корпус земное оборудование уцелело и отработало, проведя полное сканирование каверны, после чего мизинец просветил эхолокации и окраины ареала чудовища и область далеко от границ, обнаружив клубни коконы, прямо с общим организмом не связанные.